Глава 108. Схватка. Моя группа и 150 воинов тигриного племени двинулись в людской город Таджент. Где бы я ни находился, все выглядело так, словно весь полуостров был превращен в сельскохозяйственные угодья. Меня сильно шокировал этот факт. Иногда мы проходили мимо причуд, которых я еще не видел в этом мире. Также в небольших деревнях отсутствовали оборонительные стены. Поскольку главная стена была построена на перешейке полуострова, исчезла необходимость беспокоиться о нападках монстров. Тем не менее, некогда спокойная сельская местность сейчас находилась в напряженной обстановке. Огромный урон был нанесен полям, словно по ним провели линии, каждая из которых вела в одно и то же место. Не было никаких сомнений в том, что гиганты побывали здесь. Время от времени мы сталкивались с полуразрушенными дорогами, соединяющими разные поля. По ним шли человеческие семьи с багажами. Они, увидев большую группу воинов на ездовых драконах, попрятались в полях и, затаив дыхание, ожидали нашего ухода. Тот факт, что они не запаниковали при виде полузверей в таком количестве, говорил о том, что, скорее всего, гиганты уже вторглись в Таджент. Разумное решение – бежать от эпицентра проблем. И воины тигриного племени, и даже Хоуф выркнули при виде бегущих людей. В конце концов, мы продолжили свой путь. «Люди за стеной слабаки! Не будь у них стены!» «Их бы уже истребили!» Воины начали смеяться над бегущими людьми позади нас. «Как бы то ни было, именно эти люди построили стену, мешавшую нам вторгнуться в эти земли!» Когда Хоу обернулся, чтобы отчитать их за издевки, воины вновь умолкли. Когда небо приобрело темно-красный оттенок, мы достигли места, откуда смогли увидеть Таджент. Город, охваченный пламенем. Крики и ревы смешались воедино, что вызывало ужас. Гиганты то и дело появлялись на крыше кирпичного здания, а затем снова исчезали. Городская стена имела меньшую высоту, чем та, через которую мы прошли, и находилась наравне с размерами гигантов. Среди тех, кто вырвался через дыры в стене, кроме людей, имелись и полузвери. Когда Хоу увидел, что происходит, он немедленно начал обозначать задачи спасательным группам, созданным заранее для таких ситуаций. «Отлично! Не ведите ненужные бои с людьми! Посвятите время спасению наших братьев и убейте тех, кто пойдет против нас! Не забывайте о гордости воина! Идите и сокрушите врага!» По приказу Хоу, воины разделились на группы и вошли в город. Сам город был довольно большим, а улицы просторны. Когда как ездовые драконы не могли перемещаться по переулкам, воины легко могли обыскивать эти районы и здания пешком. Группа, находящаяся под прямым командованием Хоу, осталась за пределами города и выступала в качестве линии обороны при побеге полузверей. Я ожидал, что Хоу поведет воинов, как делал раньше. Его холодная голова даже под нагрузкой могла объяснить, почему его клан был самым большим на равнинах. Повернувшись к Хоу, я повернулся лицом к полю битвы. Я, Ариана и Чиомы отправимся в город пешком и поддержим спасательные группы, устраняя любую оппозицию, встретившуюся нам. Это не было приказом Хоу. Мы сами вызвались к этой миссии. По идее, это ничем не отличалось от нашей привычной схемы убийства любого врага. «Вы готовы, Ариана и Чиомы?» Я посмотрел своим товарищам в глаза и задал им вопрос. «Это ничем не отличается от рейда, когда мы помогали Чиомы Чан, верно?» Ариана схватила меч короля льва и сфокусировала свой взгляд на город. Когда Ариана повернулась к Чиомы, последняя издала протяжный вздох, а после кивнула и ответила. «Я не могу сказать, что со мной все в порядке. Но я сделаю все от меня зависящее». «Кьюн!» Понта энергично пролаяла на моей голове в ответ на слова Чиомы. «Простите за все. Когда я решил отправиться за дьявольскими когтями, я не думал, что все дойдет до этого». Чиомы покачала головой, услышав мой комментарий. «Нет, если бы не Арк Дано, я бы никогда не нашла друга, пропавшего без вести. Это радует». Увидев ее очередную попытку вести себя так, словно ничего ее не беспокоит, я мог только слабо ответить. «Я вижу». Человек, очень близкий к Чиомы, возглавлял гигантов и явно находился где-то в этом городе. Вероятно, Чиома догадывается об этом. Никто из нас не может помочь нежити, поэтому если мы встретим его, нам придется вступить с ним в бой. «Хорошо, пойдемте, работаем по старой схеме». С двух сторон они схватили мои плечи, и я использовал заклинание, благодаря которому я стал таким знаменитым. «Пространственный шаг». Мы мгновенно переместились прямо за обрушившуюся стену. В зданиях рядом со мной никого не было, так как когда гиганты разрушили стену, все принялись бежать из города. Нас окружали очаги пожара и звуки обжигающих материалов. Внезапно через звуки огня мы услышали крики ужаса и отчаяния. Я двинулся вниз по соседней улице, используя пространственный шаг. Поскольку завалы от разрушенных зданий заблокировали дороги, было невозможно, чтобы войско на ездовых драконах смогло непосредственно следовать за гигантами. Из-за огромных масштабов города, задача освободить всех порабощенных полузверей лишь усложнялась. Спасательные группы старались не вести бои с гигантами, из-за чего у них было много времени, чтобы воспользоваться этой путаницей. Однако моя группа убьет любого гиганта, который станет на нашем пути. По идее, их должно быть около 20. «Как дела, Чиомадано?» Она покачала головой в ответ моему простому вопросу. Чиома с помощью навыков ниндзя сканировала здание, через которое мы проходили, чтобы распознать признаки жизни. Клан Клинка Сердца был подготовлен к чрезвычайным ситуациям. Тем не менее, у нас практически отсутствовало время на подготовку этого спонтанного рейда, и макет города Таджент нам неизвестен. Нам нужно было что-то сделать. Пройдя несколько переходов, мы дошли до городской площади. В центре площади стоял каменный фонтан. Огонь охватил большинство окружающих зданий, и несколько человек бежали к фонтану в поисках безопасного места. Солдаты в легких доспехах защищали территорию мечами и щитами, сражаясь с рыцарями в черных доспехах. «А? Что происходит? Я думал, что гиганты атаковали этот город!» Ариана в замешательстве покачала головой, когда, как я, бессознательно стал задавать вопросы, крутившиеся в моей голове. Я увидел странную ситуацию, когда один из солдат в легких доспехах, используя свое копье, проткнул голову врага. Шлем издал глухой стук, ударившись об землю. Тем не менее, рыцарь продолжал сражаться, словно он вообще не пострадал. Все удивились, видя, что было скрыто под шлемом черного рыцаря. Это оголенный череп. Эти рыцари в тяжелых доспехах – чертовы скелеты. Ариана Дано! Они похожи на меня! Неужели все рыцари нежити? «Я так не думаю. Если бы они все были похожи на тебя, этот город пал бы задолго до нашего прибытия, верно?» Ариана ответила на мой тревожный крик спокойным тоном. «Эти рыцари, очевидно, нежить. Что здесь происходит?» Чиома сузила глаза, а ее маленький нос слегка поерзал, следя за рыцарями. «К сожалению, мы мало знали о сложившейся ситуации. Почему этот город переполнен нежитью в рыцарских доспехах? Более того, почему их броня создана руками человека? Если один или два умерших рыцаря превратились бы в нежить, то они явно были бы в простых лохмотьях, в которых их похоронили. Однако здесь насчитывалось как минимум 10 рыцарей, облаченных в одну и ту же броню. Совпадение? Не думаю. Их число неустанно росло. Они появлялись из завалов и постепенно двигались к площади. Нет смысла беспокоиться об этом сейчас. Мы спросим солдат, когда их выручим из беды. И я вытащил меч Святого Грома. Побежал к приближающимся рыцарям нежити. Однако, когда человеческие солдаты заметили мою внешность, они подумали, что явился еще один бронированный рыцарь, и направили в мою сторону свои мечи и щиты. Времени объяснять не было, хотя я и не собирался. Я обошел солдат и принял бой с приближающимися рыцарями нежити. После каждого моего удара мечом, ливень из костей и металлических кусков заполнял эту местность. Меч резал металл, как обычную бумагу. Их броня оказалась не такой толстой или крепкой. Обычный меч или копье, вероятно, не смог бы пробить ее. Однако с мечом Святого Грома мифического класса она смахивала на картонку. «Я собирался убивать гигантов, но сражаться с такими, как вы...» Я немного колебался, размышляя над этим фактом. Каждый раз, когда я нападал на рыцаря нежити, они с грохотом превращались в груду мусора и костей, даже быстрее, чем требуется время для приготовления обычного рамена. Более дюжины рыцарей нежити превратились в ничто. «Я хотел спросить у вас кое-что, люди». Я положил меч на плечо, посмотрев на ошеломленные лица мирных жителей и солдат позади меня. Понятно, они не поняли, что только что произошло. Стоило мне сделать шаг в их направлении, как тут же на их лицах появился безудержный страх. «Арк!» Ариана вытащила свой меч и побежала в мою сторону. Примерно поняв, что происходит, я схватил свой щит левой рукой и заблокировал кинжал, брошенный в меня. Металлический лязг прошелся по воздуху. Увидев, что атака не удалась, нападающий продолжил скользить по воздуху, пытаясь убежать. Когда я отпрыгнул назад, чтобы избежать атаки, он переключил свое внимание на солдат и за считанные секунды превратил их в море крови. «Старший брат Саски!» В голосе Чиомы слышался ужас, ведь она стала свидетелем столь негуманных действий Саски. Он, отреагировав на ее голос и услышав свое имя, повернул голову, словно призрак. Внезапно громкий рев раздался над моей головой. Стоило мне заметить опасность, я сразу же воспользовался пространственным шагом, чтобы отступить. Это было опасно. Еще бы чуть-чуть, и шестиметровый гигант растоптал бы меня, как цветок. Гигант снова взревел и направил свой топор на Саски. Тем не менее, Саски сумел легко увернуться от его атаки и, прыгнув на ближайшую крышу, исчез. «Подожди, старший брат Саски!» Чиома свернула в один из переулков и, прыгнув на крышу здания, последовала за Саски. Ариана с тревогой наблюдала за Чиома, пока снова не перевела свой взгляд на гиганта и меня. «Ариана Дано, проследи, чтобы она не натворила глупостей. Меня одного более чем достаточно, чтобы разобраться с этим гигантом!» Ариана кивнула мне в ответ и испарилась в том же переулке, куда ушла Чиома. Остались только комбатанты, гигант и я. Гигант, размахивая своим топором, смотрел на меня сверху вниз. Поскольку у него отсутствовала шея, его большие черные глаза сдвинулись немного вниз, чтобы посмотреть на меня, и заставили меня чувствовать себя немного неудобно. Я внимательно наблюдал за гигантом, следя за его движениями. Заметив его очередную атаку, я поднял меч и активировал навык, из которого стал высвобождаться свет. «Меч правосудия!» Внезапно под ногами гиганта появился магический круг, откуда появился меч из света и вертикально пронзил врага. Меч света торчал из зияющего рта гиганта, прежде чем разбился, как стекло, и рассеялся. Тело гиганта рассыпалось на кусочки. «Хм, а шерсть довольно жесткая. Но спина по-прежнему остается их слабостью. Я собирался покинуть площадь, пока не заметил маленького мальчика, наблюдающего из разрушенного здания. Убрав меч, я медленно подошел к мальчику, который, взяв в руки деревянную доску, пытался от меня отбиться. Сзади мальчика лежала женщина, у которой была не только травма головы, но и нога, придавленная кусками камня. «Послушай, тебе нужно бежать. Ради меня!» Женщина, вероятно, была мамой мальчика. Она писклявым голосом попросила его бежать. Однако мальчик только крепче сжал деревянную доску и неумолимо отказался со слезами на глазах. «Я не могу оставить тебя, мама. Я сбегу только вместе с тобой». В сознаниях мальчика и его матери я как-то умудрился стать злодеем. По-видимому, пациент посчитал меня рыцарем нежитью. «Кьюн, Кьюн!» Пролаяла Понта и высунула голову, чтобы заслужить доверие, чего ему не удалось. Поэтому мне пришлось положиться на секретный предмет, который я привязал к талии. Отвернувшись от них, я выпил немного воды. Сразу после этого мое зрение размылось, и у меня внезапно появилась головная боль. Я подавлял ее как мог, издавая большие вздохи. Эти физические эффекты, вероятно, были неизбежны при сопровождении возвращения моей плоти. После очередного вздоха я посмотрел на мальчика и показал свое лицо. «Ты человек?» Мальчик смутился, глядя на мои длинные уши. «Я эльф. Ты знаешь, кто это? Эльфы – добрые существа, и я могу исцелять людей». На лице мальчика появилась улыбка, когда я снова надел шлем. «Ты можешь исцелить мою мать?» Я подошел к матери, молча кивнув на вопрос мальчика. Когда я использовал магию исцеления на голове матери, кровотечение прекратилось, после чего я убрал камни с ее ноги. Нога была раздроблена и требовала больше времени. «Ты реально эльф? Меня учили, что они аферисты, которые украли навыки у самого бога». Слова мальчика меня сильно шокировали. Он, скорее всего, узнал об этом изучении религии Хираку. «Хм, если кто-то украдет что-нибудь, значит ли это, что все люди воры? Если мать что-то украла, ее сын вор?» «Моя мать и я ничего не крали». Мальчик поднял голос в знак протеста. Я закончил с ногой женщины и посмотрел на результат. Все было в порядке. «Извините, большое спасибо». Кивнув головой, я встал. «За пределами городской стены безопасно. Вам удастся добраться туда, если будете медленно идти, прячась в тени». Мать неуверенно встала и опустила голову. Мальчик с тревогой посмотрел на свою мать. И я использовал магию исцеления. «Защити свою мать, маленький мальчик!» Мальчик удивился, увидев огоньки, созданные магией исцеления, и ушел вместе со своей мамой. Поскольку это заняло больше времени, чем ожидалось, я прыгнул на крышу, чтобы узнать обстановку,